Эти люди готовы идти по трупам, по чужим несчастьям. Они с легкостью ломают чужие судьбы, потому что на самом деле для них не существует ничего, кроме них самих. У них есть собственные цели и собственные задачи, собственные стремления и приоритеты, и все должно быть положено на этот алтарь. А то, что у других людей точно так же есть цели, задачи, стремления и приоритеты, никакого значения не имеет. Владимир Алексеевич Стрельников убийственно хорош собой, и поэтому я не верю ни одному его слову. Но это, Танечка, слова, сказанные следователю Кости Ольшанскому. Я хочу знать, какие слова он скажет тебе. А почему не тебе? Ты считаешь, что я принципиально отличаюсь и от тебя, и от следователя Ольшанского? Да, ты умеешь заставить людей видеть в себе красавицу. Во всяком случае, привлекательную женщину. Это всегда обезоруживает таких, как Стрельников. Стрельниковы полагают, что мир вообще существует только для красивых людей. А некрасивые — они так, недоразумение природы, недоработочка Господа Бога. Таким, как я или Костя Ольшанский, они лгут легко и не задумываясь, потому что мы, некрасивые, вообще недостойны того, чтобы выслушивать из их уст правду. С такими, как ты, им сложнее. Я хочу, чтобы ты, грубо говоря, поставила Стрельникова раком. Войди с ним в контакт, придумай легенду, разработай его, заставь сказать, а лучше сделать такие вещи, которые впоследствии сильно затруднят ему процесс вранья при общении со следователем. Свяжи ему руки. Значит, ты уверена, что он знал правду о Широковой? Ни в чем я не уверена. Но я хочу знать, как все было на самом деле. Знать точно, а не полагаться на слова Стрельникова. «Которому ты не веришь», — добавила Татьяна. «Да, которому я не верю. Который слишком красив для того, чтобы я ему верила, и слишком уверен в себе, чтобы я ему симпатизировала. И вообще, Танюша, в моей жизни когда-то была одна душераздирающая история, после которой красивые мужчины перестали для меня существовать. Я их не вижу, я их не замечаю. И уж, конечно, я им не верю, это даже не обсуждается». «Да ладно тебе», — махнула пухлой рукой Татьяна. «Стасов мне рассказывал, какой у тебя муж. Не станешь же ты утверждать, что он урод?» — «Не стану», — согласилась Настя, включая кипятильник и доставая из стола чашки, сахар и новенькую, только сегодня, наконец, купленную банку кофе, капитан Колумб. «Чистяков не урод. Он во всех отношениях привлекательный мужчина. Но я знаю его с 15 лет, иными словами, 21 год. Когда мы познакомились, он был рыжим, долговязым, нескладным кузнечиком и абсолютно гениальным. Из гениального рыжего кузнечика он мог впоследствии превратиться в кого угодно, например, в жуткого конопатого урода или в роскошного, мускулистого, двухметрового, безмозглого Аполлона или в сутулого, сварливого, несостоявшегося гения. Значение имело бы только качество мозгов, а никак не внешние данные. Просто мне повезло, потому что гениальные мозги он сохранил, а внешность его существенно улучшилась по сравнению с тем, что мы имели 20 лет назад. Но если бы он стал конопатым уродом, я бы любила его так же сильно. Тебе чай или кофе? Чай. Может, мне пойти погулять? Я, наверное, тебе мешаю. Ничего ты не мешаешь. Мы с тобой работаем. И, кроме того, ждем, когда нам Силуянов что-нибудь умное скажет. Но до истечения обещанных Силуяновым 1,5 часов оставалось еще довольно долго. Настя молча пила крепкий горячий кофе и пыталась расставить по местам те обрывки мыслей, которые сумбурно копошились в ее голове. Плохо, когда в деле об убийстве не прорисовывается ни одна версия, объясняющая причину или мотив преступления. Но точно так же плохо, когда этих версий слишком много. Чем больше версий, тем больше приходится полагаться на интуицию, решая, чему отдать предпочтение, что отрабатывать в первую очередь, а что оставить на потом. И, соответственно, тем больше вероятность ошибки. Потому что выбирать первоочередное и определять второстепенное приходится всегда, когда не хватает людей и времени. А когда такое было, чтобы их хватало?